моя кошка, кошка, кошка. Знакома мы немножко, а близкого знакомства ни с кем я не вожу. Сама по себе, сама по себе, сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе, сама по себе гуляю. Летучая мышь в пещере появился младенчик. Он совсем-совсем новенький, и он очень нравится женщине. А что же нравится младенчику? Мягкая и гладкая. Потом ему нравится, чтобы с ним играли. Отлично! Мой час настал! Кошка пробралась к пещере и просидела невдалеке до самого утра. Утром женщина стала готовить обед. Ребенок плакал и отрывал ее от работы. Мяу! Тогда я, кошка, протянула пухлую лапу и погладила ребенка по щеке и замурлыкала. Кошка, спасибо тебе. Ты оказала мне большую услугу. И вот, мой милый, не успела женщина вымолвить это, как в ту же минуту и в ту же секунду падает лошадиная шкура. Это она вспомнила, какой у женщины с кошкой был договор. Кошка тотчас же вбежала в пещеру и уселась у входа. Женщина уселась за прялку, а ребенок опять заплакал. Женщина никак не могла унять ребенка. Послушай меня, оторви кусочек нитки, привяжи к ней веретенца, и я так наколдую тебя, что ребенок сию же минуту засмеется. Ладно, будь по-твоему. И женщина привязала к нитке глиняное веретенце и потянула его по полу. И кошка побежала за ним, и хватала его, и кувыркалась, и швыряла его к себе на спину, и ловила его задними лапами, и нарочно отпускала его, а потом кидалась вдогонку. И вот ребенок засмеялся еще громче, чем плакал. Он ползал за кошкой по всей пещере и резвился, пока не устал, когда он задремал вместе с кошкой, не выпуская ее из рук. Теперь я спою песню, убаюкаю его на часок. Спи, усни, чужой ребенок, теплый, мягкий котенок. Я любила бы ребят, если б не было котят. Спасибо тебе. Это была неплохая работа. Что бы там ни было, все же ты умница, кошка. Но не успела женщина договорить, дым от огня тучами заклубился в пещере. Это огонь вспомнил, что у женщины с кошкой был договор. И когда дым рассеялся, кошка уселась у огня, уселась поудобнее и сидит себе. И вот в пещере стало так тихо-тихо. И какая-то крошка-мышка выскочила из-за угла. Ай, боюсь! Женщина тотчас же вскочила от страха на скамеечку, стоявшую у очага. Съешь же ее поскорее! Спасибо тебе тысячу раз, кошка. Но не успела женщина договорить, как в ту же самую минуту и в ту же самую секунду треснула крынка с молоком, потому что крынка вспомнила, какой договор был у женщины с кошкой. И кошка тут же подскочила к разбившейся крынке и стала лакомиться белым парным молоком. Когда пес и мужчина вернулись с охоты, женщина все рассказала им. Эй ты, кошка, не худо бы тебе и со мной заключить договор. Ну-ка, сосчитай все эти предметы. Два сапога, топор. Итого 3 предмета. Mm-hmm. И все довольно тяжелые. Так вот, если ты не будешь ловить мышей, я имею право швырнуть в тебя любым из этих предметов. Теперь, кошка, мой черед заключить с тобой договор. Если ты будешь неласковый с ребенком, я буду гонять тебя, пока не поймаю и не искусаю. И вот с того самого дня, друзья мои, трое мужчин из 5, если, конечно, они настоящие мужчины, швыряют разными предметами в кошку. А все псы, если, конечно, они настоящие псы, загоняют ее на дерево. Ну и кошка верна договору. Она ловит мышей и ласкова с детьми. Если только не дергать ее слишком больно за хвост. Мяу! Но только настанет ночь, я, кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе. Я кошка, кошка, кошка, знакома, но немножко, а близкого знакомства ни с кем я не вожу. Сама по себе, сама по себе, сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе, сама по себе брожу. Шел отряд 19 октября, 19, а 20-й в красном галстуке вожатый. Слава звездочкам лучистым, пусть сильнее горят в пути. Октябренок коммунистом станет, дайте подрасти. На небе загорается багровая звезда, пою удачи смелому, от рус никогда. Поля пасутся вражьи, орудия как стада, боятся пушки смелого, а труса никогда. Не бы и не сдался, мальчишки, мальчишки, как птица спокойно от выстрела тишь. Мальчишки, мальчишки, слушаться, как шепчутся тревожно провода, поверить можно смелому, а труса никогда. На поле боя солнышко, как желтая слюда, луч солнца ищет смелого, а труса никогда. Не вы и не сказка, мальчишки, мальчишки, ты снова в атаку с отрядом не тишь. Мальчишки, мальчишки, пускай мальчиш малыш, еще мал ростом, не беда. Трус взрослый может делаться, а смелый никогда. Рубятся на огромные, грохочут поезда, салют мальчишу смелому, а трусу никогда. Возьмите меня с собой. Возьмите, ну что вам стоит на этот большой корабль? Возьмите меня с собою. Я буду вперед смотрящий, вперед далеко смотрящий. Я риф на пути увижу из пены седой, торчащий. И ночью не спать я буду, на вахте стоять я буду. Вы ночью спокойно спите. Возьмите меня, возьмите, возьмите меня с собою, возьмите, ну что вам стоит, на белый большой корабль, возьмите меня с собою. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утро замаячит у ворот. Ты увидишь, ах, веселый барабанчик, руки палочки кленовые берет. Ты увидишь, ах, веселый барабанчик, руки палочки кленовые берет. отливы и гремящий звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанчик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанчик вдоль по улице проносит барабан. Веселое эхо песен и смеха идет по лесам, по вершинам и рекам. Ему не помеха любая преграда. Веселое эхо гремит в водопадах, катится эхо гигантским мечом. Туманы и чащи ему нипочем. Где бы ни шел ты и где бы ни ехал, если ты сердцем упорен и смел, тебе отзовется крылатое эхо, эхо больших, удивительных дел. Веселое эхо песен и смеха идет по лесам, по вершинам и рекам. По улице шагает веселый спино, никто кругом не знает, куда ведет оно. Ногу никто не остает, и песни всю дорогу кто-то хочет, то поет. Если песен повсюду поется, если песен повсюду слышно, значит, песенка легче живется, значит, песенка это нужна. Если песенка всюду поет,